Миф номер 46. Современные аборигены Австралии – потомки пятикантропов, или, по крайней мере, гибридов сапиенсов с пятикантропами. Светлая мысль о том, что в австралийцах осталось что-то от пятикантропов, посетила некоторых ученых еще 100 лет назад и периодически всплывает до сих пор. Нетрудно догадаться, каковы истоки такой теории. Многие аборигены действительно выглядят очень доисторически. Глубоко посаженные глаза сверкают из-под мощного надбровья, улыбка обнажает внушительных размеров зубы, по величине зубов коренные австралийцы – мировые рекордсмены. Череп австралийских аборигенов чрезвычайно массивен, а мозг небольшой, хотя и не самый маленький в мире. Еще большее впечатление производят найденные останки древних австралийцев. Судя по всему, они были одними из самых массивных сапиенсов планеты. По сети гуляют картинки, на которых череп не то австралийца, не то тасманийца сопоставляется с пятикантропом из Сангриана. Мол, глядите сами, комментарии излишни. И все же комментарий необходим. Сравнение фотографий на глаз, как мы уже говорили, штука ненадежная. Впечатление сильно зависит от ракурса, особенности освещения, оптики и тому подобное. По фото сложно оценить реальный размер. Поэтому антропологи в своей работе используют не размытые фотографии, а результаты измерений, а при описании находок оперируют специальными классификациями признаков. Например, для оценки развития надбровья выдающийся советский антрополог Бунок разработал особую 4-бальную шкалу от полного отсутствия выступания в нижней части лобной кости до сплошного надбровного валика. Надо напомнить, что древние гоминиды, пятикантропы, или Homo erectus, населяли Яву в течение как минимум 500 000 лет, а возможно и дольше. Поэтому стоит различать ранних пятикантропов, найденных, например, в Сангриане, некоторым из них более 1 000 000 лет, и гораздо более молодых гоминид из местонахождений Нгандонг и Самбунг-Мачан, так как они сильно отличаются друг от друга. Когда мы рассматриваем вклад в становление австралийцев, есть смысл говорить, конечно, только о поздних обитателях Явы. Что же получается, если сравнить древних австралийцев с ископаемыми яванцами? Оказывается, сходство первых и вторых исчерпывается их крайней массивностью. В строении же австралийцев ничего специфически эректусного нет. Это видно, например, по надбровью. У гоминид Явы валик прямой и утолщен с боков, тогда как у австралийцев надбровье напротив изогнуто и утолщено в центре, а по сторонам сужается. Кстати, если сопоставлять ранних и поздних гоминид Явы, то оказывается, что со временем яванцы становились более своеобразными. Их понесло в сторону от генеральной линии эволюции. Что ж, так бывает в отрыве от материка. Но у австралийцев подобной специфики не наблюдается. Например, у поздних яванцев напрочь отсутствовал постгленоидный отросток. Этот костный вырост, который всегда есть у современного человека, находится на височной кости. Расположен он за суставной ямкой, образующей сочленение с нижней челюстью. Потому и называется постгленоидный. Позади суставной. Так вот, у гоминид Явы постгленоидный отросток исчез, и это уникальная черта, которой они резко отличаются от всех прочих гоминид, включая Homo sapiens. У австралийцев, как и полагается сапиенсам, постгленоидный отросток всегда на месте. Если метисация была, то почему она никак не коснулась этого признака? Представим некоторые признаки австралийцев и гоминид Явы в виде таблицы. Признак. Наибольшая ширина черепа. Гоминиды Явы, Нгандонг. Расположение низко, череп расширяется к низу. Австралийцы. Расположено высоко, череп расширяется кверху. Лобная доля. Гоминиды Явы. Узкая, австралийцы широкая. Основание черепа. Гоминиды Явы. Широкая, австралийцы узкая. Свод черепа. Гоминиды Явы. Низкий, австралийцы высокий. Постгленоидный отросток височной кости. Гоминиды Явы. Нет, австралийцы есть. Шиловидный отросток височной кости. Гоминиды Явы. Нет, австралийцы есть. Надбровье. Гоминиды Явы. Прямое спереди. Утолщено в боковой части. Австралийцы. Изогнуто, утолщено в центре, к краям, заметно уменьшается. Затылок. Гоминиды явы. Очень мощный затылочный валик с подпоркой в виде вертикального гребня. Австралийцы. Затылочный валик гораздо слабее, гребня нет. Подбородочный выступ. Гоминиды явы нет, австралийцы и есть. Некоторые архаические черты древних австралийцев, например, сильно скошенный лоб, не их врожденная особенность, а результат искусственной деформации. Причудливые обычаи меняют форму черепной коробки путем привязывания дощечек, бинтования головы и тому подобное был широко распространен в древности, в том числе среди австралийцев. Похоже, что для них сделать из своей головы элегантную башенку было столь же обыденным делом, как для современной женщины проколоть уши. Явные следы такой процедуры видны на многих древних австралийских черепах. Еще один не менее принципиальный вопрос. А могли ли вообще встречаться предки австралийцев и питекантропы? По логике сторонников гибридизации, встреча состоялась в Индонезии, куда древние сапиенсы попали на пути в Австралию. Когда же это произошло? В популярной литературе нередко можно прочесть, что первые поселенцы прибыли в Австралию уже 50-60 тысяч лет назад, а то и раньше. А последние ректусы гуляли по Яве всего 30 тысяч лет назад. Однако ни те, ни другие даты недостоверны. Возраст древнейших человеческих стоянок в Австралии, согласно надежным датировкам, не превышает 45 тысяч лет. Поздние гоминиды Явы из Нгандонга и Самбунг-Мачана датировались множество раз, но их возраст так и остается, по большому счету, неопределенным. Дело в том, что останки, найденные в наносных террасах на берегу реки Соло, река, наступая и отступая тысячелетиями, перемешивала молодые и древние слои. Поэтому и датировки разных образцов разными методами дают противоречивые результаты. В средства массовой информации и популярные книжки попали сведения о том, что гоминидам Нгандонга менее 50 тысяч лет. Однако очередное исследование нгандонцев в 2011 году дало гораздо более древний возраст – от 143 тысяч лет до 546 тысяч лет. Если так, то потомки питекантропов, скорее всего, вымерли за десятки тысяч лет до появления на Яве современного человека, и метисация между ними была физически невозможна. Резюме. Идея представить австралийцев наследниками Homo erectus нравится многим, и расистам, доказывающим эволюционную неполноценность аборигенов, и наоборот, сторонникам пристального внимания и бережного отношения к коренному населению Австралии. Ведь они такие уникальные и древние, не похожие на нас. Однако основания для такой гипотезы зыбки, а возражений слишком много. Миф. Современные аборигены Австралии – потомки питекантропов или, по крайней мере, гибридов сапиенсов с питекантропами. Опровержение. Хотя австралийцы выглядят экзотично, очень массивны и крупнозубы, специфических особенностей питекантропов у них нет. Кроме того, между первыми поселенцами Австралии и последними гоминидами Явы лежит хронологический разрыв как минимум в десятки тысяч лет.